Нина Котикова. Алиса, телек, Ботя и потерянные желания. Эта история началась за 3 дня до Нового года в одной обычной, а может и не совсем, семье. За окном декабрьский морозец покусывал непослушные носы ребятишек, раскрашивал белым инеем волосы мам и бороды пап, а дома у Светиковых было тепло и хорошо. Красной ручкой, связанной шапкой на колпачке, Катя выводила буквы на листе бумаги, от усердия высунув язык. С языком наружу буквы всегда почему-то ровнее получались. На вырванном из блокнота листе красовалась надпись: «Деду Морозу от Кати Светиковой почти 6 лет». Кате 6 будет только весной, но она уже научилась писать и вовсю готовилась к школе. Ей очень хотелось пойти туда осенью вместе с Лизой, самой-самой лучшей подружкой из детского сада. Родители обещали подумать, а пока Катя каждую свободную минутку пыталась усмирить пляшущие буквы, и с каждым разом они выходили послушнее и аккуратнее. Папа под бдительным взглядом мамы развешивал гирлянду с разноцветными лампочками. Если мама поймала новогоднее настроение, ее уже было не остановить. Закончив, папа слез со стремянки и обвел взглядом гостиную. Елка игриво подмигивала золотистыми огоньками, на окнах бумажные снежинки танцевали дружным хороводом, а старый диван уютно дремал под красным пледом с оленями. «У нас здесь что, резиденция Деда Мороза?» — весело спросил папа. «Дед Мороз живет в Великом Устюге. Это все вообще-то знают», — быстро поправила его Катя. «Папа знает», — влезла в разговор мама. «Просто забыл. Мы завтра как раз твое письмо утром отправим, как полагается, в Великий Устюг. Да, дорогой?» «Конечно. Первым делом с утра на почту», — уверил папа с хитрой улыбкой и повернулся к колонке, стоящей на тумбочке. «Алиса, включи нам что-нибудь новогоднее для настроения», — сказал он и подмигнул дочке. Колонка затянула песню про елочку, которая никак не согреется, и родители нестройным хором запели: «Холодно зимой!» По полу уютно шуршал робот-пылесос. На экране телевизора застыло радостное лицо Кевина из «Один дома», который пока еще не понял, что остаться одному в праздник — это не самая лучшая идея. Рядом с Катей, как всегда, возился 3-летний Никитка. Он еще нормально не разговаривал и только бубнил себе под нос: «Боба!» Это он так своего трансформера называл, который в машину превращался, когда на большую красную кнопку нажимаешь. Мальчик с ним не расставался. Если открыть нижнюю полку черного комода и достать голубой плюшевый альбом с фотографиями, то можно увидеть целую коллекцию снимков из серии «Жизнь Никитки и Бобы». Никитка спит в коляске, пухлой ручкой прижав Бобу к себе. Мама кормит с ложки оранжевым пюре чумазого сына и Бобу, смешно обвязанного носовым платком. Довольный Никитка с Дедом Морозом и Бобой на фоне елки в серебряной мишуре. Никитка с обгоревшим красным носом закапывает в песок Бобу на берегу моря. Катя в несколько раз сложила листок и для надежности обмотала скотчем. «Точно отправите? Не потеряете?» — деловито посмотрела она на родителей. «Екатерина, ну ты за кого нас принимаешь?» — неумело изобразил обиду папа. «Праздничные эльфы уже снарядили своих оленей и торопятся забрать твое письмо. Или кто у них там за почту отвечает?» Катя протянула бумажный сверток с заветным желанием и с этой же минуты принялась ждать. 2 дня до Нового года. Утро у Светиковых началось суматохи. Алиса бодро докладывала о погоде и ситуации на дороге. Никитка воевал с колготками и со звонким криком тянул их двумя полосками к животу. Мама в смешном тюрбане из полотенца на голове вытряхивала содержимое своей сумки на стол и явно что-то искала. Папа с густой белой пеной на лице суетливо ходил по квартире и разговаривал по телефону со своим начальником. Катя поняла это по маминым недовольным взглядам, которые так и дала на него, и время от времени громко вздыхала, закатывая глаза. Начальник часто звонил рано и нарушал магию утра. Что это такое? Катя точно не могла сказать, но ей казалось, магия утра — это когда маме удалось выпить свой кофе и красиво уложить волосы. Тогда утро и правда было добрым для всех. Но сегодня никакой магией и не пахло. Когда папа наконец закончил разговор и принялся оттирать свой телефон от пены, подошла мама и начала что-то шептать на ухо, показывая пальцем при этом на стол со своей сумкой. Он пожал плечами, несколько раз отрицательно махнул головой, и родители одновременно повернулись и посмотрели на заспанную дочь. Кате это не понравилось. «Вы чего это?» — подозрительно спросила она. «Все хорошо», — неожиданно складным хором ответили родители. «Опаздываем просто. Дети, через 10 минут выходим». И все забегали по квартире еще быстрее, как будто кто-то невидимый с пульта решил придать им ускорение. Через 20 минут дверь громко хлопнула, из подъезда послышались удаляющиеся звуки голосов, и, наконец, в квартире повисла тишина. Умная колонка загорелась фиолетовым светом, и раздался механический голос Алисы. «Нет, но вы слышали? Они потеряли письмо». Из-под комода раздалось тихое жужжание, и робот-пылесос просигналил. «Почему они всегда все теряют? Алиса, ты бы видела, сколько под диваном у стены этих разноцветных штук с пупырышками валяется. Они лежат там с прошлого месяца». «Ботя, я уже тебе говорила, эти штуки называются Лего», — поспешила ответить Алиса, чуть подумала и добавила. «Лего — это серия конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов». В углу загорелся экран большого плоского телевизора. «Я вообще не понимаю, как так вышло, что умный дом — это мы, а люди, которые нами управляют, одни и те же фильмы каждый год смотрят, а запомнить не могут. Но все уже знают, что Кевин будет скучать по своим родителям и с бандитами придется драться. Но нет, каждый год одно и то же. Включи нам один дом, и все». Возмущенно проморгал экраном телевизор. «Телек, не ворчи. Ты просто дольше всех у Светиковых живешь. А у нас, Боти, кстати, день рождения скоро. Помнишь, под елочкой встретились в прошлом году?» — сказала Алиса. «Помню. Хозяйка тогда вся недовольная была и сказала, что пылесос — это не лучший подарок для женщины. Я поехал и сразу шторы на кухне заживал. Так мне обидно стало». Пискнул Ботя и нервно зажужжал. «Кстати, может, за шторой проверишь? Там, где маленький человек обычно лего прячет», — предложила Алиса. «Не поеду. Я их и тогда так наелся, что в ремонте пришлось неделю лежать. Мое правое колесо до сих пор...» «Начать уборку», — скомандовала Алиса, и Ботя недовольно пошуршал в сторону кухни. «Это нечестно. Что ты можешь отдавать нам с телеком указания, а мы тебе нет?» — обиженно прогудел робот-пылесос. «Не всем же быть такими умными голосовыми помощниками. Давай же, Ботя, найдешь письмо, хозяйка тебя похвалит и не заменит на какой-нибудь сверхновый, который лего выплевывать уже умеет, и в шкаф тебя не отправит к твоему деду с этой ужасной длинной палкой. Он там с прошлого года спит». «Да еду, еду!» — покатился пылесос, сердито перебирая щетками. Через 27 минут Ботя просигналил о завершении уборки и отправился спать на зарядную станцию. Никакого письма он не нашел. Вечером дом наполнился детскими голосами и запахом маминой запеченной курицы. После ужина каждый занимался своим делом. Мама с сыном раскладывали карточки с картинками, Катя смотрела мультфильм на телевизоре, а папа дремал на диване, укутавшись в пушистый плед. «Смотри, сынок, это собака, а это корова», выложила мама перед Никиткой очередную пару карточек. «Бо-ба», в который раз повторил мальчик. Его терпение улетучилось. Он слез со стула и залез на колени к старшей сестре. Та знакомым движением подтянула брата ближе к себе, обняв за мягкий животик. Мама мельком взглянула на непривычно тихую сегодня дочь и осторожно спросила. «Катюнь, а что ты Деду Морозу заказала?» Катя перевела немигающий взгляд с экрана телевизора на маму и сказала. «Если вслух скажу, то точно не сбудется. Ты сама так говорила, а он и так узнает совсем скоро. Вы же отправили письмо?» «Конечно. Просто мне интересно, что там было. Кукла, наверное, опять». «Не кукла», — решительно ответила дочка. «Ой, не говори только, что мягкая игрушка опять. У нас целый плюшевый зоопарк уже в твоей...» «Не игрушка», — перебила ее Катя и пристально посмотрела на маму. «Дед Мороз знает, что там, и ты скоро узнаешь. Не волнуйся!» «А я знаю», — раздался из-под пледа сонный голос папы. «Много-много конфет! Ой, мы договаривались, что в Новый год объедимся конфетами, чтобы потом их целый год не хотелось даже видеть». «Не конфеты!» — перевела подозрительный взгляд с мамы на диван Катя. «Конфеты так подарят много. Сначала они с Никиткой съедают самые вкусные, желейные, шоколадные с орехом. Следующие на очереди — карамельки и ириски. Они тоже вкусные, но сильно к зубам прилипают. А странные серые батончики и вафли долго еще валяются в коробке, пока мама их не выбросит или не отдаст на работу папе чай пить. Браслет? Колечко? А, я знаю, рюкзак, как у Лизы. Ты целый день про него тогда рассказывала», — не сдавалась мама. «Ничего мне не надо, как у какой-то Лизы», — тихо ответила Катя и крепче прижала к себе Никитку. «Эй, малыш, ты чего? Поссорились?» — ласковым голосом спросила мама. Катя промолчала, уткнувшись немигающим взглядом в окно. «Да ладно, дочка, всякое бывает в жизни. Самые-самые лучшие подружки на дороге не валяются», — попытался перевести разговор в шутку папа. «Я больше не дружу с этой дурацкой Лизой», — выпалила Катя с дрожащей нижней губой, сняла брата с коленей и убежала в детскую. «Что делать будем?» — озадаченно спросила мама под приглушенные рыдания дочери. «Да ладно, завтра отойдет и сама все расскажет. Любите вы, девочки, на ровном месте целую проблему придумать. Вот мы с Никиткой в этом плане люди простые. Пойдем, бандит, будем сестру успокаивать. И мама тоже с нами идет. Нам понадобится переводчик с девочкиного», — с улыбкой сказал папа, сильным рывком подхватил сына на руки, и все вышли из гостиной. «Что делать будем?» — повторила за хозяйкой вопрос Алиса в режиме шепота. А маленькая хозяйка-то совсем без настроения. Слышали? Обычно рот не закрывается. Только за вчера 14 раз меня спросила «О!». «Зато маленький человек кричит весь вечер, а никто его понять не может. От него одни проблемы. Зачем они вообще его купили?» — возмущенно перебил телек, мерцая экраном. «Их не покупают, а бесплатно выдают в месте, которое называется роддом», — пояснила Алиса. «Роддом — это медицинское учреждение. «Алиса, замолчи!» Одновременно подали сигналы о пощаде телек и боте, пытаясь остановить нескончаемый поток информации. Колонка обиженно вспыхнула красным светом и потухла. На минуту в комнате повисла тишина. «Может, она у тебя про подарок спрашивала?» — засветился телек. «Как я сразу не догадалась! Эх, поменяют меня на последнюю версию, если так долго думать буду. Анализирую информацию. Пожалуйста, подождите». Серьезно задумалась Алиса и выдала следующую статистику. За декабрь маленькая хозяйка включала новогодние песни 19 раз, разгадала 31 загадку для 7-летних детей, прослушала 12 сказок и задала 52 вопроса. Включаю аналитику, делаю выборку по ключевым словам. Колонка загорелась ярко-зеленым светом. Пару раз моргнула и продолжила. Самые часто встречающиеся слова по результату декабря — Новый год, Дед Мороз, Капибара и собака. «Стоп, они идут. Утром общий сбор», — дал сигнал Боте. Один день до Нового года. Но утром встреча никак не могла состояться, потому что это был выходной день, который семья решила провести дома. После завтрака мама попросила Катю помочь ей с пирогом к завтрашнему празднику, а папа с Никиткой уже второй час строили космический корабль. Катя молча чистила мандарины для начинки, погрузившись в свои невеселые мысли. Сегодня она уже не плакала, но все еще оставалась непривычно тихой и вяло отвечала на вопросы. Мама хотела поговорить с дочкой о ссоре с Лизой, а заодно выведать про подарок. Но ей удалось выяснить только, что девочки серьезно повздорили. Причина упрямая дочь называть отказалась категорически. «Ты знаешь, Катюш, мы с папой решили...» Осторожно начала разговор мама, аккуратно ровняя тесто лопаткой по противню. Катя бросила взгляд на папу. Никитке уже наскучила игра, и он убежал в детскую. Папа с крайне увлеченным лицом и фирменным светиковским языком наружу достраивал очередной отсек своему кораблю и явно не подозревал об их недавнем с мамой решении. «Завтра Новый год, а у нас здесь грусть-тоска поселилась. И поэтому мы решили купить тебе сегодня подарок. Пойдем в детский мир, и ты выберешь себе, что захочешь. И Никитке заодно нового робота посмотрим. А там уже Дед Мороз как отправит, так отправит. В праздники почта плохо работает. Пробки еще на дорогах. Мало ли что вообще». «Не надо, мам. Новый год уже завтра. И от бабули с тетей Любы подарки я видела наверху в шкафу уже. А если Дед Мороз не подарит, что я попросила, значит, я ему больше никогда верить не буду и дружить с ним тоже не буду», — категорически заявила Катя. Мама озадаченно посмотрела на дочку и вздохнула. Уж она не понаслышке знала это упрямое выражение лица. «Если Катя Светикова что-то решила, значит, так тому и быть». Эта черта ей от мамы же и досталась, но та никогда в этом не призналась бы. «Эй, девочки, вы чего носы повесили? Отставить плохое настроение!» Обратил, наконец, на них внимание папа. «Может, на каток пойдем? В каникулы там толпа будет. А сегодня все салаты режут, холодцы заливают. Ну, идем?» Катя задумалась на пару секунд и утвердительно кивнула. Она давно просила папу научить ее и Никитку на коньках кататься. Вернется и успеет еще до самой ночи пострадать. И завтра с утра немного, а вечером уже Новый год. Примерно через час входная дверь громко хлопнула, и все затихло. По гостиной плыл теплый и маслянистый аромат свежеиспеченного пирога. «Ну, наконец-то! Я думал, они никогда не уйдут!» Ворчливо засверкал экраном телек. «Уф, у меня в динамике пересохло. Как назло, за целый день никто ничего не спросил. И ни одной подсказки, спешно заговорила Алиса. «Капибара!» — громко просигналил Боти. «Маленькой хозяйке недавно мягкую такую купили. Она мне под правое колесо попалась. Я из-за нее под кроватью проторчал до вечера, пока хозяйка не пришла с работы. Или она хочет живую капибару?» Капибара — это грызун, который не подходит для квартирного содержания, так как в условиях квартиры невозможно создать подходящие условия для животного, поспешила с ответом Алиса. «Остается собака». Пришло в процессор телеку, и он часто замерцал. «Я здесь проверил все видео, которые запрашивала маленькая хозяйка. И что вы думаете? Только за сегодня она 4 раза вводила в строке поиска «корги-собака». Пишет, конечно, еще неправильно, но я-то ее понял». Порода собак-корги — одна из самых популярных пород в мире, отличаются своим умом и дружелюбным характером. Прекрасно ладят с детьми любого возраста. Это невысокая, крепкая собака на коротких лапах, с большими ушами и симпатичной лисьей мордочкой, отрапортовала Алиса. «Подождите-ка!» Ботя заспешил в детскую и уже через несколько минут вернулся. И не один. Под щеткой шуршал рисунок, на нем красовалась оранжевая собака на коротких 4 лапах. Ухо было одно, но и то достаточно внушительных размеров. Все сходится. Ну что, мои умные, высокотехнологичные друзья, мы с вами отлично поработали, сказала Алиса, загоревшись от удовольствия ярко-розовым цветом. «Мы-то молодцы. Но хозяйка Деду Морозу письмо не отправила, и он не узнает, что маленькая хозяйка хочет собаку с короткими лапами, большими ушами и лисьей мордой». Озадаченно пискнул Ботя. Алиса неожиданно увеличила динамик и заговорила громче обычного. «Значит, мы должны им в этом помочь. Нам что, привыкать? Помнишь, телек напомнил хозяину про день свадьбы своей романтической коллекции фильмов. А так хозяйка весь день ходила бы с грустным лицом и просила меня включать медленные песни. А как Ботя кольцо под кроватью нашел, а я маленького человека усыпила колыбельной, когда хозяйка раньше него заснула. Мы же умный дом и должны этим не самым умным людям помогать. Такое наше дело — делать их жизни лучше». «Ладно», — одновременно просигналили телек и Ботя. «Поможем, конечно. Делов-то». 10 часов до Нового года. «Сегодня что? Пятна на солнце? Полнолуние? Что случилось?» Мама сидела на диване, обхватив голову руками, в ногу упорно тыкался круглым боком пылесос. Опять, наверное, что-то заживал. На диване уже лежало 4 детских рисунка, изъятых из него. Пульт от телевизора куда-то затерялся, и они были вынуждены все утро смотреть мультфильм про английскую королеву и ее любимую собаку. «Пятна на солнце» неожиданно включилась и затараторила Алиса. «Это темные области на солнце, где магнитное поле в 2500 раз сильнее, чем у Земли. А еще пятна бывают у собак на шерсти. Например, у корги на спине. Порода корги — это преданные компаньоны и верные друзья вашему ребенку. При этом...» «Какая еще корги?» «Алиса, ты-то с ума не сходи!» — попыталась остановить колонку мамы. «Корги — это весьма сообразительные, хорошо обучающиеся собаки», — настаивала на своем голосовая помощница. «Включаю подборку видео «Мечта на коротких лапах» или 5 причин завести корги». Дисплей телевизора вспыхнул ярким светом, и какая-то восторженная девчонка с 2 косичками быстро заговорила о самых милых собачках на свете. «Катя, иди сюда. У нас техника с ума сошла. Я с тобой поговорить хотела. Ты знаешь, взрослые иногда тоже...» — виновата начала мама. Входная дверь с громким щелчком открылась, и домой зашел папа. На его голове красовалась красная шапка со свисающим белым помпоном. Молния пуховика была застегнута до середины замка, и один рукав болтался пустой. «Светика, вы все сюда! Срочный сбор!» Семья выбежала в коридор и с любопытством поглядывала на новогоднюю версию папы. «Я, конечно, не Дед Мороз, но кое-какой подарочек у меня для вас имеется», — сказал папа и свободной рукой расстегнул замок на куртке. А там котенок, рыжий, с мутными серыми глазками, зевал и смешно вытаскивал маленький розовый язычок. Дети с визгом кинулись к маленькому гостю. Папа посмотрел на маму и прошептал. Но не смог я его там оставить. Он в подъезде сидел, маленький такой, холодный весь. «Киса!» — раздался тоненький голосок Никитки. «Моя киса будет!» Мальчик протянул пухлые ручки к котенку, и Боба с грохотом упал на пол. Пластиковая сердцевина с треском щелкнула, и на пол выкатился смятый, весь в скотче, листок бумаги. Но в общей суматохе это увидел только папа. «Сынок, повтори еще раз, что ты сказал?» — осторожно спросила мама. «Это моя киса будет!» — решительно повторил мальчик, прижимая к себе нового друга. Лицо Кати просияло довольной улыбкой. С момента появления котенка настроение девочки заметно улучшилось. Папа ласково обнял маму, и она уткнулась ему в плечо. Они стояли так целую минуту, как будто танцевали в тишине, выключив звуки остального мира. Вдруг что-то легкое и шероховатое легло на ладонь мамы. Она развернула смятый лист и шепотом прочитала заветное желание дочери. «Чтобы Никитка скорее заговорил». Предательские ручейки наполнили слезами ее глаза, но это были слезы счастья и гордости за дочь. Часто моргая и вытирая глаза, Катя набирала номер тети Марины, мамы самой-самой лучшей подруги. Ей срочно нужно было с ней поговорить. «Алло, Лиза, привет! Это я! А к тебе Дед Мороз уже приходил?» — затараторила девочка. Катю, казалось, вот-вот разорвет от груза невысказанных подруге слов. И она болтала без умолку. «Ко мне приходил. Вообще-то я его сама не видела, но уже все подарил. Даже раньше получилось. Ты, извини меня. Небракованная у тебя собака. Классная корги. Я про нее 100 роликов уже посмотрела. А нам папа котенка принес, представляешь? И Никитка, кстати, заговорил по этому тоже. Никакой он не бракованный. Приходи завтра в гости с котиком играть. Ну все, мы вам ночью еще позвоним, когда президент нас поздравлять будет». «Точно! Новый год же! Я тут с вашими котятами и коргами совсем с ума сошла!» — спохватилась мама. «Так, я быстро за мандаринами сбегаю. Вчера на пирог все угрохали. Как без мандаринов-то? А вы шагом марш котенка мыть! А то у нас на столе не салаты стоять будут, а блохи прыгать!» Смахнув последние слезинки, по привычке начала отдавать команды мама. «А мы им праздничные колпачки наденем и башмачки с бубенчиками!» — рассмеялся папа. И все рассмеялись тоже. В гостиной зеленым светом маякнула колонка. «Вы что-то понимаете вообще?» — шепотом спросила Алиса. «Я сдаюсь!» Откуда-то из-под дивана тоскливо просигналил застрявший Ботя с полным контейнером смятых листков. «Хотела собаку, принесли котенка, а она скачет довольная. Хозяйка вообще плачет. Что это было такое?» «Я же вам говорил, я этих Светиковых давно знаю. Нашими серверами и сенсорами их не понять. Странные они, эти люди!» Устало сверкнул телек. Где-то, в Великом Устюге, Дед Мороз, письмо которому так никто и не отправил, разжевал дольку мандаринки, пригладил густую белую бороду и хитро улыбнулся. Он-то знал, что для истинных желаний ручка, бумага и даже скотч не важны. Нужно просто сильно захотеть что-то очень доброе.